Встряхнув головой, я выкинул из нее видение ангела. И только тогда обратил внимание на информацию перед глазами. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вау! Подобных строчек было целых 7. Я поднял 7 уровней подряд и даже не заметил этого. Впрочем, оно понятно. Не каждый день видишь огненный звездопад и парящего в нем величественного ангела. Кстати, об огненном звездопаде. Он исчез. Мимо меня пролетали лишь жалкие искры, затухающие на лету, и дым. Сами стены курились белесым дымом. Копоти так вообще немерено. Взглянув на себя, я даже поразился, как будто меня обуглили. Взглянув вверх, я убедился, что почерневший край обрыва девственно пуст. Никаких признаков жизни. Никто не свешивается вниз в надежде достать до меня и пообедать. И прекрасно. Сегодня явно мой день. Мало того, что стена, за которую я зацепился, была лишена растительного покрова, так я еще на ней и удержался, не отправившись в гости к Грейверу, обживающему сейчас новые горизонты бытия. Наметив взглядом маршрут, я удостоверился, что хиты жизни медленно, но верно восстанавливаются, и начал свое восхождение, тщательно контролируя, куда ставлю ноги и за что цепляюсь. Тактика сработала, и вскоре я с крайним облегчением перевалился через край и заполз на черный от копоти склон, лишившийся своего мхового покрытия. Вообще ничего напоминающего растительность или ее остатки. Сажа и пепел. Расщелина, из которой я недавно вывалился, исторгала из своих недр густой серый дым. Этакий небольшой крематорий. Для всех врагов. Что самое смешное, я так и не понял, кого спалил. Что за монстры? Какого рода? Уверен, что помимо этих неизвестных агрессоров, там была и другая, более мелкая живность, также отправившаяся к праотцам. Медленно обернувшись вокруг своей оси, я изумленно присвистнул. Грандиозно. Иным другим это не назвать. Я устроил грандиозный пожар. Я даже не видел границ пепелища. Повсюду лишь сажа на многие метры в стороны. Маленький человечек, устроивший большую проблему. В любом случае, медлить не следовало. Респаун еще никто не отменял, и в самом скором времени все эти гады вновь возродятся, к моему несказанному горю. И пока этого не произошло, мне надо срочно прорываться вперед, через их владения. Но сначала опыт. У меня целая куча свободных пунктов характеристик, которые надо незамедлительно использовать. Тогда, может, и смогу на равных пободаться со столь серьезным противником. Сила 9. Интеллект 1, ловкость 12, выносливость 14, мудрость 2, доступных для распределения баллов 35. Даже смотреть страшно. Впервые у меня столько свободных баллов характеристик. Вор должен быть ловким, повторил я себе прописную истину, никак не решаясь сделать выбор. А, к черту. Буду ловким и толстым вором, как в древнейшем сериале «Китайский городовой». Только там главный герой был полицейским, а я вроде как преступник. Но сути это не меняет. Рассмеявшись от смешного сравнения, я принялся распределять баллы по двум категориям, быстро доведя и выносливость, и ловкость до 30 пунктов. И сразу получил 2 достижения. Достижение. Вы получили достижение «Здоровяк» 1-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 5 к защите от атак физического типа. Плюс 75 к количеству пунктов жизни. Текущий бонус к защите. Плюс 5. Текущий бонус к количеству пунктов жизни. Плюс 75. И? Достижение. Вы получили достижение «Ловкач» 1-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 5 к защите от атак физического типа. Плюс 3% к шансу нанести критический удар. Текущий бонус к защите. Плюс 5. Текущий бонус к шансу нанесения критического удара. Плюс 3%. Правда, сейчас я шел уже не по пути вора, а по пути танка со специфическим раскачем. Так что я калечил персонажа, который должен был быть сильным и ловким, а не живучим и ловким. Но выбора не было. Сколько раз я уже буквально висел на соломинке, глядя, как яростно мигает шкала жизни. Слишком много раз. Выправлять положение буду потом, когда выберусь на поверхность. Там под солнышком, в хорошей экипировке, с неплохим оружием в руках, я быстро выправлю перекос. К тому же полученные достижения радовали. У меня оставался последний неиспользованный пункт характеристик, и с тихим смешком я отправил его в силу. Мои удары станут чуть помощнее, да и весы могут переносить куда больше. Выведя экран характеристик, поглядел на получившийся итог и неопределенно покрутил головой. Да уж, ловкий танк. Сила 10, интеллект 1, ловкость 30, выносливость 30, мудрость 2, доступных для распределения баллов 0. Проверил все свое имущество, погладил мурлыкающего Слима, уже поправившего свое здоровье и, кажется, еще больше увеличившегося в размерах. А потом решительно нырнул в черную дыру расщелины и, рухнув на четвереньки в пепел, вновь заполз в узкую нору. На этот раз абсолютно безжизненную. Ну, как я искренне надеялся. Это Вальдира. Здесь есть и огнеупорные создания. Глава 10. Я вижу свет. Да тут решетка. Здравствуй, Росгард. Агры подземелья и бег в темноте с препятствиями. Я был бодр и весел как никогда. Да что там бодр? Я просто лучился счастьем. Счастьем огромным и всепоглощающим. Прямо как солнечный свет, что упал на мое покрытое сажей и грязью лицо, поднятое вверх и жадно ловящее скудные лучи. Медленно переставляю ноги и закрепляю позицию. И ничего, что я уже раза 4 сорвался. Ничего, что вертикальный колодец настолько глубокий и его стены такие скользкие. Я вылезу. Аккуратное мягкое движение руками, и я поднимаюсь еще на 3-4 сантиметра. И пусть я в немыслимой раскоряченной позе и похож на знаменитого витрувианского человека, только куда более грязного. Захочешь жить, еще и не так раскорячишься. И поэтому я вылезу. И ничего, что я отчетливо вижу железную решетку, перегораживающую горловину сточного колодца. Это ведь простая решетка, точно такая же, как и та, благодаря которой я попал в недра подземных катакомб. Простая решетка. Отодвинуть ее и всего делов. И я на свободе. Я вылезу. Пальцы скребут по скользкой стене, пока не находят крохотную выпуклость и не зацепляются за нее. Еще 5 сантиметров преодолено. Ничего, что там внизу, среди каменных обломков, мне пришлось ползать долгие 5 часов, периодически вступая в битву с различными монстрами или же стремительно уползая от них в расщелины. Я достиг 16 уровня и был так занят вопросом выживания, что даже не удосужился раскидать свободные пункты характеристик. Я потерял свой толком неиспользованный шипастый щит. Его выбил у меня из рук меткий удар серого хлюпадава, и щит канул в пропасть, на самом краю которой происходила битва. Хлюпадава я все-таки убил, и лишился при этом еще и копья. Оно попросту разлетелось на мелкие обломки при последнем ударе. Но ничего. Потеря оправдана. Благодаря устранению хлюпадава я смог попасть в его грязное логово, заваленное обломками мелких костей, откуда вел извилистый, почти вертикальный и почти невыносимо длинный ход, в котором мне пришлось ползти как змея, извиваясь всем телом. Ход поднял меня очень высоко и вывел в широкий коридор с многочисленными каменными трубами и желобами, в которых бежала грязная вода. И там почти сразу же я увидел нечто невообразимое. Тусклое квадратное пятно света на мокром каменном полу. Да, это и был нижний край сточного колодца. Я простоял не меньше получаса там, под зевом колодца, ловя лицом благословенный солнечный свет. И именно поэтому я обязательно, вы слышите меня, боги Вальдиры, я обязательно доберусь до решетки, сдвину ее и выберусь на волю. Я вылезу. Приостановив свое медленное продвижение, я замер и внимательно всмотрелся в стену. Именно с этого места я сорвался в прошлый раз и рухнул вниз. Обнаружив предательски скользкий кирпич, я отметил его место в памяти и, осторожно переместив руку, вбил кончики пальцев в едва различимую крохотную щель. Еще 5 сантиметров пройдено. Да, колодец оказался серьезным испытанием для меня. Взобраться до верха сырой кирпичной стены коридора труда не составило. Кладка была грубая, выступов и впадин хватало. А вот колодец... Ни скоб, ни лесенки, ни впадин, ни выступов. Абсолютно ровная стена из плотно пригнанных кирпичей. Падение за падением. Но я не сдавался и после короткого отдыха вновь бросался на приступ неприступного. И с каждым разом поднимался все выше и выше. И вот сейчас, прямо сейчас, в самом скором времени. Упертая в кирпич нога сорвалась и меня перекосила. Устойчивость мгновенно пропала, но я успел рвануться вверх и мертвой хваткой вцепиться в один из железных прутьев решетки. Ухватился и повис, не испытывая ничего, кроме еще большего счастья. Вот оно. Вот оно, Альгора, здравствуй! Твой блудный сын вернулся! Ухватившись обеими руками, я подтянулся и, прижав лицо к прутьям, глубоко вдохнул пьянящий запах свободы. Свобода! «Счастье!» «Ползун, мы сделали это!» Срывающимся голосом пробормотал я. «Сделали, братух!» «Уррр!» Поскребя ногами по стенке колодца, я нащупал небольшую впадину и, хорошенько утвердившись, мягко нажал на решетку снизу вверх. Решетка не шелохнулась. «Ничего, ничего!» Успокаивающе забормотал я. «Просто поднажмем посильнее!» «Раз!» Решетка не сдвинулась ни на сантиметр, не покачнулась и даже не заскрипела. Набрав в грудь побольше воздуха, я напрягся и приложил к препятствию всю имеющуюся у меня силу. Ничего. Проклятая решетка не поддавалась. Мне потребовалось еще полчаса, чтобы убедиться, что в одиночку решетку мне не сдвинуть. То ли она весила просто неимоверно много, то ли была заперта на засов или еще иной какой запор. Грустная истина несколько остудила мое приподнятое настроение, но окончательно унывать я не стал. Здесь Альгора, людный город. Кто-нибудь пройдет мимо, и я попрошу о помощи. Вдвоем мы справимся быстро. Главное не сорваться и не рухнуть вниз. Главное держаться. Первый случай представился еще через полчаса. В отдалении послышалось бодрое шлепание шагов и кем-то напеваемый странный, но очень веселый мотивчик. Трум-пурум-пурум-пурум, трум-пурум. Сначала в мое крайне узкое поле зрения попали сандалии. Соломенные, замысловатого плетения и слегка грязные. Ноги тоже имелись, слегка пыльные и грязные. Затем я узрел и самого обладателя ног. Паренька с пшеничной гривой волос до узкого сиреневого пояса, опоясывающего нечто вроде бежевой хламиды. Игрок. Совсем маленький. «Эй, привет!» — крикнул я, прикладывая рот к решетке и выставляя наружу извивающиеся пальцы одной руки. «Постой-ка!» Донесся мне в ответ быстро удаляющийся крик. Веселый паренек дал драпу сразу после того, как заглянул в темноту за решеткой. «Что за...» — растерянно произнес я, переглянувшись с ползуном, строящим мне грустные рожицы, возникающие внутри его желеобразного тела. «Эй, вернись! Я хороший!» Ответом была тишина. Удостоверившись, что никто не спешит мне на помощь, я вновь принялся ждать, глубоко надеясь, что непонятно чего перепугавшийся парень додумается хотя бы позвать более смелых или сильных игроков, или хотя бы стражу кликнет. Ждал я долго. Почти 40 минут, пока вновь не услышал торопливый шум шагов. Кто-то куда-то спешил. Прильнув щекой к решетке, я скосил глаз. И, вглядевшись в смутно видимую с такого ракурса фигуру, первым делом прочитал висящий у него над головой зеленый игровой ник. Росгард. Хорошо. А теперь пора бросать клич о помощи. «Эй, Росгард! Постой минуту!» Тот недоуменно закрутил головой по сторонам, явно не понимая, откуда доносился мой голос. «Вниз, вниз, посмотри!» – заторопился я, поспешно выплевывая слова. «Ях!» – выдал игрок, не особо изящным скачком отпрыгивая назад. «Что за...» «Не уходи, Росгард, помоги! Помоги, пожалуйста!» «Ты кто?» – с безопасного расстояния осведомился Росгард. «Местный?» «Ты о чем? Если о классе, то я вор, будущий!» Не впопад брякнул я, сам поразившись, какую дикую чушь несу. Неужели на меня так подействовал пьянящий запах свободы или безысходность ситуации? «Игрок, значит», — кивнул Росгард, подходя на шаг ближе, наклоняясь над решеткой и, прищурившись, всмотрелся в воздух у меня над головой. «Шмыговик?» «Ага. Я же вор, шмыгаю туда-сюда. Отсюда и имя», — пояснил я, подтягиваясь чуть выше. «Я тут уже второй час вишу. Здесь же никто не ходит. Один игрок прошел, правда, я ему даже пальцами махал и кричал, но он убежал почему-то». «Могу его понять». «Хм. Помоги, а?» «Как?» «Решетку сдвинуть». «Я снизу налегаю, но силенок не хватает. Под решеткой колодец, я еле забрался. Стены скользкие. Раза четыре вниз срывался, пока до решетки не дотянулся. Вот и вишу теперь здесь». Пристально изучив дренажную решетку, игрок огорченно развел руками. «Извини, друг. Даже вдвоем не выйдет». «Почему?» «Решетка в камень вмурована. Намертво. Нет здесь выхода». «Как ты там вообще оказался?» «Да провалился я несколько дней назад», — мрачно буркнул я, чувствуя, как радостное настроение начинает бесследно рассеиваться. Счастье было, но прошло мимо. «Несколько дней? Ты в канализации уже несколько дней?» «Ага. Вот же черт. Черт, черт, ни пруха, ни везуха. Успокойся, Шмыг, успокойся. Не шмыгай носом, брат, держись. О, о, Росгард, слушай. Тогда убей меня. Я у поверхности, меня на городскую локацию возрождения выкинет. Одно убийство, и я на воле». «Здесь мирная зона. Схватки между игроками невозможны. Даже пару хитов с тебя снять не смогу. А за попытку нападения могут покрасить. Да и как тебя убить? Только три пальца наружу и торчат, так что извини. Новичок?» «Ага». «Ищи другой выход, братух. Канализация большая, выходов много. Только глубоко вниз не уходи, там, говорят, ползает всякое нехорошее». «Да уже знаю, что бывает. Такое и видел. Блин». «На форуме карту посмотри. Вопрос задай, помощи попроси. Кто-нибудь тебя да выведет или дорогу подскажет». Ползун не кстати заурчал, заинтересованно тянясь к решетке, и осекшийся на полуслове Росгард удивленно поинтересовался. «Ты чего?» «Да это не я, это ползун опять буянин, жрать требует. Ползун, тихо!» «Ладно, спасибо, Росгард. Если бы не ты, я бы так и пытался решетку сдвинуть», — произнес я, с трудом скрывая обуявшее меня горе. «Я же не знал, что она вмурована». «Пойду я». «А, слушай, у тебя еды нет? И фляги?» «Не за так, я куплю. Нашел тут пару десятков медиков. И обувь бы мне какую, моя развалилась. Тут такие едкие лужи попадаются, как кислота». «Секунду. Так, с едой не густо, но что есть, отдам. Надеюсь, через решетку сработает. Пальцы же торчат. Открывай торг. Деньги оставь себе». Я поспешно открыл окно торговли, и к моей неописуемой радости функция обмена между персонажами сработала. Это через решетку-то. Послабление системы. «Принимай». Мелодично звякнуло. Мне в мешок провалилось довольно много чего. Я еще успел обрадованно крикнуть. «Сработало!» Но тут мой вес резко повысился от принятого в мешок добра, пальцы сорвались со скользкого прута решетки, и с протяжным воплем я рухнул вниз. «Спасибо!» «Удачи!» – донеслось сверху, и на этом мой контакт с внешним миром закончился. Уже привычно переворачиваясь в воздухе ногами вниз, я с неимоверным огорчением смотрел в летящую навстречу черноту. Выход обернулся тупиком. Помазали по губам свободой и забрали обратно. Приблизился едва освещенный пол тоннеля, и я совершил мастерскую посадку, приземлившись точно на полусогнутые ноги. Медленно выпрямился и застыл неподвижно, пытливо вглядываясь в темный коридор. «Здравствуйте снова, катакомбы!» «Верно, моя вина. Я не попрощался, когда уходил в прошлый раз. Поэтому меня и не отпустили. Ползун!» «Ур!» «Мы обязательно найдем выход!» «Ур!» «Сказать-то легко!» «Лучше всего у людей получается чесать языками и давать обещания. А вот когда доходит до дела...» Так любит выражаться мой высокопоставленный отец, просматривая очередную бумагу с кучей подписей и печатей. По привычке, забившись в самый темный угол, я закинул в рот ягоду, дарующую ночное видение. Последнюю. Вот и кончились волшебные таблеточки. Опять пора возвращаться к древним факелам. Я, конечно, мог бы сесть прямо под дренажным колодцем, из которого исходил зыбкий свет, но поостерегся. Вокруг темнота и ничего не видно, тогда как меня, сидящего в световом столбе, видно очень и очень отчетливо. Прямо-таки идеальная мишень. Прожевав ягоду, я дождался, когда ко мне вернется четкость видения, и, подтащив заплечный мешок, принялся его потрошить, изучая, что мне там напихал добрый самаритянин Росгард. Эх, только сейчас пришло в голову. Жаль, что у Роса не было с собой свитков перемещения. Уверен, что у него не было, а то бы он обязательно отдал одну штучку, не зажал бы. И я бы сразу прошептал заветное слово Альгора и оказался бы на солнечной свободе. Но у доброго игрока свитков не было, черт. Ну, не будем о несбыточном и вернемся к нашим делам насущным. Первым делом из мешка появился компактный походный кухонный набор, на который я уставился, не веря глазам своим. Реальный кухонный набор. Небольшой котелок, шампуры, тренога и даже аккуратная решеточка для жарки бифштексов. Класс! Словно в качестве дополнения к комплекту я обнаружил в мешке несколько кусков сырого мяса, требующего либо немедленной жарки, либо выбрасывания. Мясо было на грани порчи. Дрова всего 5-6 достаточно длинных полешек с ностальгической черно-белой корой, березовые. Такие ладные и красивые, что просто жалко сжигать их. Впрочем, часть сжигать и не придется. Есть куда использовать с более полезным результатом. Исцеляющие зелья, святой Росгард! Жадно ухватив бутылочку с красной жидкостью, я собрался было выпить ее содержимое, но вовремя спохватился и остановил свою руку. Нет уж. Хоть уровень жизни далек от 100%, но постепенно он восстанавливается сам собой. Плюс у меня есть мясо, которое я быстро поджарю и съем. Недовольное урчание показало мне, что даже в собственных мыслях мне не стоит быть таким единоличником. Вздохнув, я подцепил кусок мяса и плюхнул его на колышущегося Слима. Секунда, и ползун начал в буквальном смысле обтекать кусок мяса со всех сторон, издавая радостное похрюкивание. «Да, делись с ближним своим. Аминь». «Это что?» «О, обувь! Страшненькая, стоптанная, грязная, рваная, но обувь! В реальном мире я бы ни за что такое не надел, тем более с чьих-то ног, но здесь, в Вальдире, я готов на многое. И обувь заняла свое законное место на моих босых ногах. Немного прибавилась защита, а я стал чувствовать себя человеком цивилизованным, пусть грязным, но разумным». И что еще послал нам добрый-добрый Росгард? Фляга. Простенькая, абсолютно обычная, но целая и полная. Внутри плескалась вода, а не вино, но мне и это за нектар сойдет. Я моментально выхлебал половину фляги, хиты жизни поползли вверх. Несколько капель вылил на занятого мясом ползуна, чтобы ему не всухомятку обедать. Перед глазами мигнуло, замерцало, затем видимость восстановилась, но я заторопился. Вальдира напоминала, что вскоре действие последней ягоды закончится, и я вновь окажусь в полной темноте, в лучшем случае в густом полумраке. Зацокав языком и покачав головой, будто недовольная старушка, я нырнул в мешок и, выудив оттуда все необходимое, занялся добыванием огня, что у меня получалось уже довольно быстро. На сухом хе заиграли мелкие искры. Я тихо подул, и вспыхнуло яркое пламя, в чьем свете я успел заметить мелькнувшую мелкую тень и даже прочесть висящую над созданием надпись «Обычная крыса 5-го уровня». Такие мне больше не страшны, если встретиться небольшой группой. Но презрительно фыркать при виде помойного создания я не стал, а наоборот, проводил крысу крайне внимательным взглядом, глядя, как в темноте исчезает ее длинный морщинистый хвост. Когда я подбрасывал в костер одно из березовых поленьев, то сердце щемило так, будто отправлял на костер любимую коллекцию книг. Слишком уж мало у меня дров, слишком скудны запасы. «Кстати, о запасах». «Ползун», — мягко произнес я. «Урч!» — прочавкал мой милый питомец, больше всего похожий на сгусток слизи. «А ведь это мы удачно попали», — протянул я, глядя на еще одну крысу, перебирающуюся через довольно толстую и кривую палку. «Ур!» «То и значит, ползун, пора нам с тобой поохотиться. И тебе, и мне. А заодно постараемся пополнить запасы, так что дожевывай быстрее». «Уррр! Что значит нельзя торопиться, надо тщательно пережевывать?» «Лопай в темпе, ленивец! Некогда нам. И тут же, противореча своим же словам, я с заботой плюхнул на Слима еще один кусок мяса. «И это тоже кушай, белок. Вырастешь у меня накачанным, как горилла. А то последнее время ты только салатами и питался». «Угр-угр-угр!» – длинно проворчал ползун, соглашаясь с тем, что кормят его из рук вон плохо. Хмыкнув, я установил над огнем походную треногу, и все вокруг сразу стало гораздо уютнее. Этакое неуклюжее подобие походного лагеря. Еще бы булькающий котелок над костром и вкусно шкварчащую сковородку, и вообще было бы супер. В принципе, устроить такой пикник не проблема, но сначала вооружение. После последних событий я потерял все оружие и толком неиспользованный щит. Это же все. «Все, что нажито непосильным трудом, все погибло», – пробормотал я, повторяя знаменитую фразу из древнего, но бессмертного фильма. И в этом случае никакого подтекста. Я действительно снаряжался неимоверными усилиями. И потерял все почти в один миг. Но унывать не стоит. Смог один раз, смогу и еще раз. Тем более сейчас, когда я получил дар свыше, в буквальном смысле. А если мыслить приземленно, то словно получил тюремную передачу, где помимо куска мяса было кое-что посерьезней. Что именно? А вот это. В моей руке появился обычный шампур, по сути представляющий собой узкую и плоскую полоску довольно плохого металла. Длиной где-то с локоть, без ручки, но со скверным острием, вполне могущим проткнуть шкуру какого-нибудь мелкого зверька. Например, крысу. Тем более, что по умолчанию шампур являлся колющим оружием, владение которым у меня повышено, благодаря регулярному использованию копья. Я уже представлял себе, что именно хочу сделать с десятком попавших в мои жадные руки шампуров, но сначала займемся тем, чем следовало заняться гораздо раньше. Просто когда я впервые попал в сей милый коридор с зарешоченным окошком, то был настолько ослеплен и зачарован солнечным светом, что ни о чем больше думать просто не мог. Полетел как мотылек на свет, обжег крылышки и рухнул в пропасть. А если выражаться менее поэтично, стоило мне высунуть нос наружу, как надо мной вновь пролетела радостно кудахтающая феерическая птица обламинго. И пришлось возвращаться в родные пенаты, то бишь в грязную клоаку подземной Альгоры. Пружинисто поднявшись, я поправил ярко пылающее полено, на мгновение замер и тут же мягко прыгнул в сторону шага на два и резко опустил зажатый в руке шампур. Пронзительный визг, я повторяю удар, и этого хватает. У моих ног лежат серая крысиная шкура, хвост и небольшой кусок мяса. Удовлетворенно кивнув, я вернулся к костру, по пути прихватив с собой несколько гнилых сучков, попавших сюда через решетку дренажного колодца. Самое главное я выяснил. Убедился, что шампур вполне можно использовать как оружие. Гнилые деревяшки упали рядом с костром. Крысиная шкурка с хвостом канули в мой заплечный мешок. А мясо было отдано на съедение ползуну, на которого, судя по всему, напал дикий жор. Слим поглощал пищу безостановочно. И, кстати, он вновь увеличился в размере. Не намного, но все же. Причем, несмотря на задекларированную всеядность, мой Слим предпочитал пищу мясную, как мне показалось, если судить по темпу его роста. Прислушавшись, я уловил в темноте коридора едва слышный топоток маленьких лапок и попискивание. Это хорошо. Есть на кого охотиться. Но в первую очередь раскидаю-ка я баллы характеристик, полученные за поднятые уровни, пока я пробивался к этому коридору. Текущий уровень персонажа – 16. Сила – 10. Интеллект – 1. Ловкость – 30. Выносливость – 30. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 20. На этот раз вкладывать бесценные пункты характеристик в выносливость я не стал. Попросту не смог себя заставить. Ужасно не хочу превращаться в толстый бурдюк жира с огромным количеством жизни, но практически без урона. И посему я торопливо вложил 10 пунктов в ловкость, свою основную характеристику и столько же в силу. Ввел и радостно ухмыльнулся, заметив самое главное из изменившейся таблицы. У меня вырос урон, и неплохо подросло количество переносимого веса. Рюкзак больше не казался настолько тяжелым. Как итог, мои характеристики стали выглядеть следующим образом.